Глава вторая. Удаление. Пристрастие Анисимова к выпивке было, что называется, секретом Поля Шинеля. Ходил слушок, что прикладываться он начал еще в школе. Сейчас ему было 29, а смотрелся он на все 40. Чтобы оправдаться, говорил, чрезмерные физические нагрузки преждевременно изнашивают и старят человека. Доля истины в этом была, но партнеры по «Авроре» доподлинно знали, Анисимова старит не спорт, а кое-что иное. Вопреки запретам он проносил на тренировки и даже на матчи пузырь другой пивка, а то и водочку. Припрятывал у себя в сумке и, выгодав момент, пригублял. Удивительно, но это почти не сказывалось на хоккейных кондициях. Он был, по его собственному утверждению, двужильным. Пьяный или трезвый, одинаково остервенело бросался за шайбой и раздавал соперникам увесистые оплеухи. Но сейчас он будто свихнулся. Наступал на Касаткина с бутылочной розочкой в руке и с явным намерением, если не убить, то изувечить. Он наступал, а Алексей пятился. Было уже не до показной храбрости. От психопатов лучше держаться подальше. В подвздошье, там, куда метила разбитая бутылка, соднило и жгло. Точно зазубренное стекло уже вонзилось вплоть, пропорола ее и оттуда, из сплетения мышц и капилляров течет горячая кровь. «Эй, это что за танцы с бубном? Фомичев, откуда он взялся?» Анисимов сбился с шага, и Касаткин воспользовался этим, чтобы отдалиться на относительно безопасное расстояние. Но бежать не стал. При Фомичеве это было бы совсем плохо. «Чего ему надо?» — спросил Денис, и деловито, без суеты, подобрал с земли обломок кирпича. «Пес его знает. Отомстить хочет за то, что мы ему навешали». «Порежу обоих», — выдавил Анисимов. «Совсем больной», — Фомичев не отступал, подбросил в руке кирпич. «Дернешься, засвечу прямо в лобешник». Касаткин встал сбоку, прикинул, как только Анисимов занесет руку для удара, двинуть его в печень, смачно так, чтобы согнулся в три погибели, а после можно и по шее добавить для верности. Рукоприкладство не потребовалось. Скрежетнула петлями дверь спорткомплекса, и на изготовившуюся троицу обрушилась колоритная брань Николая Петровича. «Устрицы иглокожие, селедки пересоленные, чтоб вам кишки вытошнить! Устроили, понимаешь, цирк, а ну разойтись!» Анисимов остановился, швырнул розочку под ноги. В его гляделках, уже не сощуренных, а вызывающе распахнутых, читалось. «Ладно, еще поквитаемся». Фомичев положил кирпич на поребрик, стряхнул с ладони пыль. «Спасибо», — в полголоса, но со всей искренностью поблагодарил его Касаткин. «Не за что». Клочков подошел к ним, посмотрел в загривок уходившему Анисимову, задумчиво подсокал языком, промолвил. «Да, это уже никуда не годится». На следующий день перед тренировкой состоялось собрание команды. Игроки, которые накануне с упоением мутузили друг друга, сидели притихшие, внимали укоризненным словесам Клочкова. Он говорил, что хочет видеть «Аврору» сплоченным коллективом, а она расползается, рвется по швам, как измочаленная ветрами парусина. Свары и склоки разъедают ее изнутри. Как в таких условиях наладить игру? Они безмолвствовали, кто-то кивал в знак согласия, кто-то, как тот же Анисимов, истуканствовал с каменным лицом. Касаткин ждал, что Петрович возьмется разбирать вчерашнюю драку на льду, а может и до уличного инцидента доберется, что было бы совсем нежелательно. Но Клочков конкретики касаться не стал. Лишь пристыдил стариков за то, что третируют молодежь. Резюмировал с неподдельной горечью. «Не бывало такого раньше. Поддерживать надо молодых, помогать, а вы только о себе думаете, налимы ушастые». Эта сентенция относилась непосредственно к старикам, и, произнося ее, Николай Петрович буравил черными зрачками распухшую физию Анисимова. Но тот и бровью не повел, притворился непонятливым. Его наглая невозмутимость лишила Клочкова терпения. Он оборвал свои рассуждения на тему коллективизма и перешел к деловой части. Сухо, без традиционных ругательных загибов, выдал. «С сегодняшнего дня безобразие в команде прекращаем. Кого застану за дракой, выгоню в зашей. И еще. Состав у нас обновленный, поэтому надо перевыбрать капитана. От стариков предлагаю кандидатуру Панченко, от молодых — Фомичева. За кого проголосует большинство, того и назначим. Вот тут Анисимов не стерпел, сорвался с места. Это что же получается? А меня куда, на помойку? Я 5 лет капитаном, на всех соревнованиях. Если кто недоволен, пусть скажет. Он оглядел ряды сидевших вокруг товарищей. Недовольства никто не выразил, но и слов поддержки не нашлось. Даже Чуркин с Данчуком, ярые его сторонники, и те промолчали. Николай Петрович парировал. 5 лет? А чего за эти 5 лет команда добилась? Предпоследние места занимала. На волосок от вылета была. Нашел чем гордиться. Анисимов не сдавался, брызгал слюной. Хотите на меня всех собак повесить? Команда проигрывала, а шишки в капитана? Валера, не спорь, вступил в дискуссию Артем Панченко, наиболее рассудительный из старого состава «Авроры». Менять так менять. 5 лет отбыл, дай другим попробовать, хоть бы и молодым. Чем они хуже нас? Касаткин оценил мудрость тренера. Клочков имел право назначить капитана своей властью, но решил провести голосование. И кандидатуры подобрал подходящие. Панченко, самый возрастной. Ему 34, он помнит еще как «Аврора», завоевывала бронзу чемпионата и выходила в финал Кубка в 71 году. Вернуть бы те победные традиции. Что до Фомичева, то и тут логика. Парень с амбициями старается, работает на результат. А что молод, так это не беда. Ума Денису не занимать. А в том, что он не эгоист, Касаткин вчера убедился. Анисимов, не найдя сочувствия, поддел ногой ни в чем не повинную скамью, и она с громом опрокинулась. Он просвистел сквозь сжатые зубы матерное ругательство, вышел из раздевалки, где проходило собрание, и с силой хлопнул дверью. Никто его не остановил. Николай Петрович сурово и бесстрастно, будто ничего не произошло, объявил. «Голосуем! Кто за Панченко, поднимите руки!» Касаткин голосовал за Дениса, но не сомневался, что тот проиграет. «Стариков больше. Они протащат своего, чистая арифметика». Так и вышло. Панченко набрал на 3 балла больше, и Клочков поздравил его с назначением. Не расстроился и Алексей, шепнул пригорюнившемуся Фомичеву. «Ничего, когда-нибудь и ты дорастешь. А Понч всяко лучше Анисимова». Судя по реакции игроков, итоги выборов устроили всех. Ободренный тем, что реформирование команды идет по плану, Клочков приступил к следующему вопросу. «Понимаю, граждане юнги и старшие матросы, что связки у вас наиграны, но, как видим, работают они неважнецки. Поэтому будем экспериментировать. Сделаем комбинированную 5-ку. В атаке пусть трезвый молодняк бегает, к примеру, Касаткин, Шкут и Фомичев. А в защиту отрядим тех, кто посолиднее, Панченко и Чуркина. Как считаете?» Собрание оживилось, зашумели, заспорили. Новация Клочкова прозвучала неожиданно, но и в ней Алексей уловил рациональное зерно. Как еще спаять людей, если не заставить их вкалывать вместе, в одном звене? Напряжение, висевшее в раздевалке, с начала собрания спало, воцарилась нормальная трудовая атмосфера. Перекочевала она и на площадку. Тренировка началась бодро, экспериментальная 5-ка принялась оправдывать тренерское доверие. Касаткин выкладывался на все 100, летал как на крыльях. Николай Петрович зыркал через свою подзорную трубу, одобрительно покряхтывал. Но все же некая тревога таилась в морщинках его лица. Переживает, что Анисимов ушел? Если и переживал, то зря. Не прошло и получаса, как Анисимов, уже облаченный в форму, появился из раздевалки. Он направился к Клочкову и что-то коротко ему сказал. До Касаткина долетели обрывки слов. «Вините, горячился, не повторится». «Хорош гусь», — буркнул Шкут. «Извиняется». Касаткин ничего необыкновенного в происходящем не усмотрел. Анисимов хоть и психованный, но не глупый. Раздрай с тренером привел бы его к увольнению из «Авроры». А кому он нужен со своими не самыми выдающимися способностями в зрелых летах и со скверным нравом? Ни в одну команду высшей лиги не возьмут. Это как пить дать. А опускаться классом ниже, доигрывать в провинции, на это он никогда не согласится. Лучше покаяться, признать себя неправым. Петрович отходчив, простит. Анисимову даже унижаться не пришлось, изображать муки совести. Произнес несколько дежурных фраз, и Клочков махнул рукой. «Шут с тобой, в область Астраханская, иди играй!» Анисимов вышел на площадку и заиграл. «Да как? Ни грубости, ни нахальства. Клочков отвел ему место в третьем звене, встал без пререканий, получил распоряжение действовать вторым эшелоном, пасовать на молодого Масленникова, а потом накатываться на возможный отскок. Анисимов и здесь возражать не стал, выполнял в точности. Алексей чувствовал, что послушание дается Валерке сложно, и вулкан все еще бурлит. Но теперь это не имело значения. В команде новые порядки, иерархия стариков разрушена, и переживания самолюбивого хама мало кого волнуют. Тренировка прошла идеально. Давно Касаткин не испытывал такого удовольствия от борьбы. Радовало, что рука почти не беспокоит, перелом благополучно зажил, нагрузки воспринимались без болезненных проявлений. Да, не все еще получалось в командной игре, взаимопонимание между стариками и молодыми только-только налаживалось. Но это дело наживное. Так пролетело лето, самое счастливое для Алексея Касаткина. Он пребывал в состоянии, которое романисты именуют рассветом. Здоровье крепло, тонус зашкаливал. В сборную бы сейчас, да против хваленых профи. Уж он бы им задал жару. Отношения с Юлей тоже были на высоте. Он все чаще бывал у нее, они заявили ее отцу, что намерены пожениться. Профессор Миклашевский, как бдительный родитель, воспринял известие с изрядной долей настороженности. Долго всматривался в потенциального зятя, будто под микроскопом изучал как инфузорию. Но внешний облик Касаткина и тем более физические данные были безупречны. Захочешь — не придерешься. Что до его моральных достоинств, то о них профессор был осведомлен слабо, знал лишь со слов дочери. Кончилось тем, что он огласил свое напутствие. «Юлечка, я всегда хотел для тебя только самого хорошего. Если ты считаешь, что это оно, — движение эспаньолкой в сторону Алексея, — то препятствовать твоему решению я не буду». Часом позже, когда профессор отбыл на факультативное занятие, Юля сказала: «Он нас благословил. Можем готовиться к свадьбе». «А мне показалось, что он меня даже за человека не считает», — пожаловался Касаткин. «Он всегда такой, не бери в голову. Когда мы с ним вдвоем, он меня о тебе расспрашивает. На каком ты счету у тренеров? Как далеко может продвинуться твоя карьера? Не собираешься ли ты в Москву переехать, если, допустим, в ЦСКА пригласят?» «Но я и сам не знаю насчет карьеры. В ЦСКА пока не приглашали». «Не волнуйся, я ему сказала, что ты скоро Горди Хоу переплюнешь. Так что и Москва, и сборная — все это не за горами. Поэтому он такой добрый». Они сидели в просторной кухне Миклашевских и пили зеленый чай. Касаткин подавился и панически прокашлял. «Ты что? Это же еще вилами по воде, никаких гарантий». «Ерунда», — беспечно вымолвила Юля. «Это тебе аванс. Будешь теперь вдвойне стараться». «Да я и так не расслабляюсь». «Вот и расслабься. То есть, тьфу, успокойся. Делай свое дело, катайся, бей по шайбе, а остальное я улажу». Что она подразумевала под остальным, Касаткин не понял. То ли его продвижение вверх, то ли все, что касалось предстоящего бракосочетания. Он был осведомлен, что у профессора Миклашевского немало контактов в самых разных сферах, в том числе и в спортивной. Будущему тестю ничего не стоило замолвить словечко, и переход Алексея в ЦСКА смотрелся отнюдь не фантастично. Но опять протекция, блат, увольте. Он об этом уже говорил Юле, когда предлагала устроить его в университет. Начинать с выклянчивания преференций семейную жизнь — такой товарищ моветон, что и представить невозможно. Он не стал углубляться в тему, перескочил на другое. «Может, в кино сходим? Вечер свободный». «А что сейчас идет?» 72 градуса ниже нуля. Приключение про Антарктику». «Да ну ее, эту Антарктику!» — Юля поежилась. «Не люблю холод. Скоро зима, еще намерзнемся. Давай лучше в ювелирный сходим, кольца присмотрим. Или передумал жениться?» Ничего он не передумал. Просто возникло одно обстоятельство, о котором он собирался рассказать, да смелости не хватало. «Юль, со свадьбой подождать надо. Я уезжаю». «Куда?» — она вскинула бровки. «На турнир?» «В лагерь. Петрович для нас выбил на месяц, чтобы отдохнули перед стартом. Лагерь — это он по пионерской привычке так выразился. Если формулировать точно, спортивно-оздоровительный комплекс на берегу реки Волхов, недалеко от Старой Ладоги. Клочков еще 3 недели назад написал письмо в штаб Балтфлота с просьбой выделить «Авроре» место для заключительной фазы предсезонной подготовки. Он целое лето муштровал команду на искусственных катках, давал упражнения на растяжку и развитие мускулатуры, проводил уроки по тактике и добился своего. «Аврора» превратилась в отлаженный механизм. Это показали две контрольные встречи с клубами из Пскова и Новгорода, закончившиеся убедительными победами ленинградцев. Присутствовавший на последней игре начштаба рукавишников, обычно скупой на похвалы, похлопал в ладоши и признал: «Молодцы!» Старт союзного чемпионата намечался на 1 октября, в запасе был еще месяц. Клочков опасался загонять и пережечь команду, поэтому придумал переменить обстановку и перевести игроков на менее насыщенный режим. Пускай подышат воздухом, насладятся сентябрьским солнышком, которое в Южном Приладожье светило щедро. На письмо пришел положительный ответ. «Авроре выделили несколько жилых блоков, расположенных метрах в 200 от берега реки, в Сосновом Бору. Все расходы, связанные с проживанием, питанием и транспортом, взял на себя флот. Это ли не мечта? Так думал каждый в команде, не исключая и Касаткина. Но что подумает Юля, когда узнает, что предстоит расставание?» Сцен она устраивать не стала, восприняла новость, адекватно сказала: «Надо так надо, поезжай, дождусь». Его даже немного покоробил этот бесцветный тон. «Что-то не так?» — спросила она, увидев выражение его лица. Алексей ляпнул, как ревнивый восьмиклассник: «Ты меня любишь?» Юля рассмеялась звонко и открыто: «Дурачок, ты сомневаешься?» Обняла его, прильнула всем телом, их губы слились в поцелуй. Иных доказательств Алексей и не требовал. Уехал в так называемый лагерь умиротворенным. Условились, что будут переписываться, а если где-нибудь в блоке найдется телефон, то еще лучше. Уже покачиваясь в кресле флотского «Икаруса», Касаткин подумал, что в ближайшем поселке есть какой-никакой почтамт, откуда можно позвонить. Пусть до него 5, да все 10 километров, будет в радость их пробежать, лишь бы услышать любимый голос. Заодно и икроножные мышцы подкачает. Первые дни на новом месте прошли сказочно. Клочков прекрасно помнил, зачем привез сюда своих гладиаторов, предоставил им вдоволь свободного времени, тренировки проходили раз в день по 2 часа плюс час на теорию. А дальше гуляй не хочу. И Касаткин гулял. Он уходил далеко в чащу, вбирал в легкие лесную свежесть с привкусом прелой осенней листвы, с пряными грибными запахами и ягодной кислинкой. Он всю жизнь, проведший в душном, провонявшем выхлопными газами городе, позабыл, что можно дышать так привольно, с почти гастрономическим наслаждением, будто смакуешь изысканное блюдо. Еще он часто ходил к реке, смотрел на рыбацкие лодчонки, на мелкую рябь, что бежала по воде, на поросшие жухлой травой холмы, в которых, как сказывали местные, скрыты погребения тысячелетней давности. Отовсюду веяло вечностью и покоем. После 3-месячного сумасшедшего гона это было непривычно, но так замечательно. В занятия партнеров по команде Касаткин не вникал. Чем они развлекались, как проводили досуг, ему было неинтересно. Не то чтобы он был безучастен к ним, нет. Стратегия Петровича оказалась действенной. За лето они сплотились, перестали ощущать себя 2 враждующими группировками. Молодые старики отныне вели себя как равные, никакой дискриминации. Касаткин подружился с Панченко, да и Чуркин с Дончуком уже не глядели буками. Однако здесь, в природном царстве, Алексею хотелось уединения. Без анекдотов Белоногова, без трескотни Шкута, без матросских прибауток Петровича. Только торжественная тишина Соснового Бора. Так длилось неделю или полторы. Но однажды умиротворенность распахнутого в небо лесного храма была разрушена. Касаткин шел себе излюбленной тропинкой к Волхову, насвистывал песенку «До свидания, лето» из недавно просмотренного фильма о баскетболистах. Как вдруг наметанным глазом хоккеиста засек сбоку шевеление. Остановился, прислушался, за шевелением последовал странный хруст, точно кто-то бил батагом по снопам. Касаткин раздвинул густой кустарник и увидел на широкой поляне Фомичева. Денис стоял к нему в полоборота и злобно, со оскаленными зубами, стегал сучковатой палкой заросли папоротника. Занятие бессмысленное, глупейшее, но Фомичев, казалось, вкладывал в него всего себя, всю накопившуюся в теле энергию. Толстые стебли под неистовыми ударами всхлипывали, ломались, падали, как подкошенные к его ногам, а он продолжал хлестать и хлестать. Не дать не взять ратник на поле битвы, крушащий ненавистных супостатов. «Дэн!» — решился окликнуть Касаткин. «Ты чего вытворяешь?» Рука Фомичева повисла в воздухе. Он повернул голову, посмотрел на Алексея и, разом обмякнув, выронил палку. Касаткин подошел, вгляделся в его глаза, в которых только что пульсировала ярость, а теперь набухала влага. «Денис!» — он взял Фомичева за плечи. «Ты меня слышишь?» Стояла удивительная тишь. Куда-то подевались птицы, онемели и хвоя с листвой, не тревожимые ветром. Касаткин ногой сгреб поваленный папоротник, сел на него, усадил рядом Дениса. «Не молчи! Ты чего такой?» Разговорить Фомичева удалось не сразу. Он ушел в себя и поначалу отказывался отвечать, а после, когда все-таки разомкнул сжатые губы, понес какую-то галиматью про одиночество и непонимание. На силу Алексей докопался до сути. «Это из-за того, что тебя в капитана не выбрали?» Ох, и скрытный человек этот Денис Фомичев. Все лето вел себя, как ни в чем не бывало. Оказывается, носил в сердце жгучую обиду. И не просто носил, а нянчил ее, растил, пока не вымахал размером со староладожскую колокольню. Тогда-то он, распираемый изнутри, побежал в лес и принялся сминать все, что подворачивалось под руку. «Капитанство? Нет. Обходился без него, обойдусь и дальше», — выталкивал он из себя горячечное откровение. «Ты глянь вокруг. Да меня никому дела нет, как до пустого места. Есть Фомичев, нет Фомичева, какая разница? Сдохну я сегодня, никто и не почешется». «Денис, ты кретин!» — с чувством промолвил Касаткин. «Откуда у тебя мысли такие? Ты в команде один из лучших, ребята тебя ценят, Петрович уважает». Фомичев замотал головой, как лошадь, отгоняющая комаров. «Лицемерие! В глаза говорят одно, а за спиной гогочут!» «Кто? Ты сам слышал?» «Слышал! Анисимов, сегодня после завтрака!» И Денис, путаясь, перескакивая с пятого на десятое, поведал о том, как Анисимов высмеял его за неуемный аппетит. «Что, — говорит, — в приюте не докармливали, теперь всю жизнь будешь корки за щеку прятать, как хомяк! Я в него ложкой запустил, нас парни разняли, и он ушел. Скотина!» Касаткин все понял. Анисимов, который и не думал перевоспитываться, а лишь затаился на время, чтобы сохранить место в команде, снова выпустил свое поганое жало и уколол Дениса очень болезненно. Фомичев не переносил хохм на тему своего детдомовского прошлого, тем более когда это звучало издевательски, с подковыркой, а то и с откровенным оскорблением. И сегодня, после безобразной выходки Анисимова, в нем проснулись сиротские комплексы. Будет с неделю еще на всех зверенышем глядеть. «Так», — прервал Касаткин фомичевские излияния, — «не распускай нюни. Вечером соберем команду, поставим Анисимову на вид. Хватит терпеть. Либо пускай прилюдно извиняется, либо отказываемся с ним играть, и пусть выметается из Авроры к ядрене фени». «Хорошо придумал. Вынести личный конфликт на общественный суд. Это по-советски, по-комсомольски. При царе Горохе споры дуэлями решались, и гибли славные люди. А сейчас на дворе другая эпоха — цивилизация. Общество осуждает, общество одобряет, общество наказывает. Коллективная воля превыше всего». Но Денис отреагировал чахло. Поморгал глазами, на которых уже высохла предательская сырость, обтек затуманенным взглядом окружавшие поляну деревья, произнес беспричинно. «Места здесь такие. На психику давят, да?» «Почему?» — не согласился Алексей, озадаченный таким несправедливым мнением, которое шло вразрез с его собственным. «По мне наоборот. Дышится свободно, отдыхаешь, как на курорте». «Я не об этом. Ты курганы на берегу видел?» «Я читал, это могильники доисторические. Здесь вождей хоронили, а потом князей, варяжских и славянских. Есть версия, что и Вещий Олег где-то недалеко от Волхова лежит. Нам-то какая печаль, лежит себе и лежит. Мы не археологи». «Не чувствуешь ты ничего, Леша», — укорил его Фомичев. «А меня эти курганы в депрессию вгоняют. Среди них так легко с лица земли исчезнуть, как и не было тебя». Он встал с кучи хрустких стеблей и ушел в просвет меж корявых мшистых стволов. Касаткин остался сидеть. Настроение скисло, отпало желание насвистывать песенку про ушедшее лето. А все этот пессимист, депрессия у него. Не надо вести себя по-детски и в каждом видеть недруга. Тогда и не будет депрессий. Так рассуждал Касаткин, шагая к лагерю. Но, не дойдя метров 200, взял и свернул в сторону. Денис, блин, разбередил душу своими сантиментами. Расхотелось идти в общество. Сейчас бы побыть одному, поразмышлять, извилины в порядок привести. Шел-шел и дошел до поселка. А там чайная, столики прямо на улице. Кормили за флотский кошт, неплохо, не жадничали. Но одно дело, когда ты обедаешь в буфете по расписанию и ешь, что дают. И совсем другое, когда можешь занять по-человечески отдельный столик, полистать меню, заказать все, что требует твоя утроба, и сидеть, наслаждаясь вольной волей, под сенью тополей, никуда не торопясь. Устроился Касаткин на плетеном стульчике, жевал свиную котлету, запивал морсом из черной смородины и знать не знал, что под сводами корпусов, где поселились его партнеры по команде, происходит нечто очень нехорошее. Началось с того, что Анисимов заявился в расположение Авроры пьяным. Было бы это при Башкатове, приняли бы как должное, но после назначения Клочкова и памятной сцены на собрании Анисимов держался. На тренировке приходил исключительно трезвым и не давал повода усомниться в своей дисциплинированности. А тут хлоп и пришлепал на рогах, в руке надпитая бутылка дешевого колоса, лыка не вяжет, лыбится. Бутылку у него отняли, сунули головой под струю холодной воды, но это не помогло. Анисимов мычал и не в состоянии был объяснить, где и в честь чего так налокался. Совместными усилиями его закинули на койку и до утра оставили в покое. К ночи, когда Касаткин уже вернулся в свой корпус и готовился ко сну, лагерь облетела новая весть. Пропал Денис Фомичев. Его видели за завтраком, когда произошла стычка с Анисимовым. Впоследствии он отправился в лес, и на этом сведения о его местопребывании заканчивались. На вечернюю поверку он не явился, у себя в комнате не ночевал, не пришел и утром. Обеспокоенный Петрович учинил расследование, стал выяснять, кто, когда и при каких обстоятельствах видел Фомичева последний раз. Вспоминали и сошлись на том, что как ушел Денис в сосняк, так больше и не показывался. «Погодите», — сказал тогда Касаткин. — Выходит, после меня его никто не встречал? Денис ушел в просветы меж деревьев и с той поры сгинул. Дотошные расспросы ни к чему не привели. Был человек и нет человека. Как корова слезала. Ждали еще сутки, звонили знакомым в Ленинград. Теплилась надежда, что он там. Перемкнула парня. Съехал с базы, никого не предупредив. Вернулся домой, в комнатушку, выделенную государством после интерната. Ан нет, не возвращался, не объявлялся. Соседи божились, что не видели его с тех самых пор, как отбыл он вместе с командой на отдых. Родни нет, знакомых раз-два и обчелся. И кого не спроси, твердят наперебой, ничего не знаем. Прошел еще день, лагерь гудел, как пчелиный улей. Даже те, кто никогда бы судьбой Дениса не обеспокоился, начали роптать. Что происходит? Игроки пропадают. Тогда Клочков заявил в милицию, так, мол, и так, приехали полным составом, а теперь недобор. Из старой Ладоги прикатили разбираться два молодых милиционера. Всех пораспрашивали, по лесам порыскали, забрали личные вещи пропавшего и уехали к себе в отделение. И пока их не было, поселковый рыбак наткнулся на прибрежном песочке на ботинок производства фабрики «Пролетарская победа», на подкладке которого чернилами было выведено «ДФ». Игроки «Авроры» все как один заверили, что ботинок принадлежал Денису Фомичеву. Только он из всего состава команды имел обыкновение подписывать свои вещи. Детдомовская привычка. Собственнический инстинкт. Средство против воров. Дальше больше. За первым ботинком обнаружился второй, а немного погодя и кепка. Все эти предметы одежды были опознаны знакомыми Дениса. Вырисовывалась невеселая картина. Упал гражданин Фомичев в речку Волхов и утоп. На слове «упал» следствие настаивало категорично. Если бы полез купаться, то, несомненно, растелешился бы и оставил близ воды не только обувь и головной убор, но и рубашку, брюки и майку. А поскольку ничего этого не нашли, то вердикт вынесли очевидный. Гибель по неосторожности. Касаткин, помнивший слова Дениса о навевающих депрессию курганах и бренности жития, высказал предположение о самоубийстве. Но милиционеры на него зашикали. Какое самоубийство? Жил юноша на полном довольстве, страна его кормила, поила, обеспечивала. А он в знак благодарности в речку кинулся. Абсурд. Списали смерть на несчастный случай. Но негоже оставлять такое дело без виноватого. А кто виноват? Тот, кто отвечал за команду, за ее физическую и моральную сохранность. Вызвали на ковер Клочкова и всыпали ему по первое число. Какой-то зеленый мальчишка-замполит раскричался на всю Ивановскую, обвинил Николая Петровича в недосмотре и халатности. «Вам были доверены жизни и здоровье 22 человек», — разорялся он в своем казенном кабинете, пропахшем бумажной пылью. «Вы должны были следить за ними, беречь, воспитывать, а вы? И двух недель не прошло, как человек утонул». «Почему утонул-то?» — выпросил Клочков, стоя перед этим хлыщом в погонах, как проштрафившийся подросток перед завучем. «Его нигде не нашли. Мало ли что могло случиться». «Мало ли что?» — повторил замполит. «И что же, по-вашему, произошло? Волки его загрызли? Или он на небеса вознесся?» «Пожилой человек, партийный, а несете такую ересь. Тело рано или поздно найдут, но сути это не меняет. Гибель Фомичева целиком на вашей совести. Разгильдяйство в команде процветает, товарищ Клочков. И как это вас назначили на такую ответственную должность?» Клочков открыл было рот, чтобы напомнить. Назначил его лично вице-адмирал. Но вместо этого с языка слетело совсем другое. «Вы бы, товарищ замполит, вместо того, чтобы горло драть, сами попробовали командой порулить. Думаете, это так просто? Я их учу в хоккей играть, а носы вытирать не обязан. Они, слава Нептуну, не дети уже. Каждый сам за свои поступки отвечает. Ежели полез Фомичев в речку купаться и, не зная броду, потонул, стало быть, сглупил, за что и поплатился. А я не пастух, чтобы за ними с хворостиной бегать и в стадо сгонять». Такой вот спич выдал Николай Петрович, и натурально в тот же день уволили его из тренеров. Не прощал замполит неуважения к своей особе. Для игроков «Авроры» это было как гром среди ясного неба. Когда Петрович вечером зашел в корпус попрощаться, они окружили его кольцом, требовали объяснений, возмущались. «Как так? Он же спец, почти с нуля выстроил боеспособную команду, а ему даже не дали ее в деле проверить. До начала чемпионата всего ничего, руководство своими рокировками «Аврору» в гроб загонит». «Командиры умнее нас», — проговорил Клочков, растроганно глядя на воспитанников. «Пришлют вам другого тренера, авось уживетесь с ним, заиграете. А я сделал все, что мог. И заклинаю вас стерляжьими потрохами. Не вздумайте за меня заступаться, пороги обивать. Пособить не пособите, а вот себе репутацию попортите, красноперки нижегородские». На том и завершилась его прощальная речь. Сдавил ему голосовые связки предательский спазм, а поскольку не любил Петрович прилюдно плакать, расставание вышло скомканным. Умолк он, прочувствованно обнял одного-второго из тех, кто стоял к нему ближе, да и вышел, покашливая. Касаткин побежал за ним, на улице догнал. «Николай Петрович, останьтесь! Это несправедливо! Как же мы без вас?» Клочков заглянул Алексею в лицо, взъерошил ладонище и волосы, будто малому ребенку, ничего не вымолвил и пошел дальше к автобусу, который должен был доставить его в Ленинград. Смятение обуревало Касаткина. Кипящий как чайник, вернулся он в корпус, где галдели, заглушая и перебивая друг друга сокомандники. Возмущение выражали все, даже те старики, кто совсем недавно бухтел по поводу назначения Клочкова тренером «Авроры». Такова была способность Петровича завоевывать самые черствые сердца и располагать к себе людей. Только Анисимов сидел в сторонке и в открытую подтягивал из бутылки пива. Воспользовался тем, что настала анархия, решил, что никто ему больше не указ. К нему подошел Панченко и на правах капитана сделал замечание. Анисимов лениво послал его подальше, не собирался он никому подчиняться. Артема Панченко не просто было вывести из равновесия, но Анисимову это удалось. «Не слишком ли ты борзеешь, Валера? По-твоему, раз тренера сняли, так можно делать все, что хочешь?» «А по-твоему, нет?» — откликнулся Анисимов. «Пока замену найдут да пришлют, мы сами себе хозяева. Хоть отдохнем как следует, а то замордовал старый пень своими отжиманиями и беготней. Вокруг Анисимова собрались гуртом человек 10-15. Откровенная крамола по адресу Клочкова никому не понравилась. «Закрой поддувало!» — дерзко выдвинулся вперед юный шкут. «А будешь возникать, огребешь!» Анисимов недобро прижмурился. «Это от кого? Не от тебя ли?» «От меня, а остальные добавят». Шкут и сам по себе был не из робких, а тут еще знал, что за ним сила. На Анисимова ополчилось больше половины команды. Он качнул в руке бутылку с остатками пива. «Смелые твою дивизию. Ну, лады, подходите по одному, буду котелки проламывать. Кто первый?» Касаткину ведомо было, что Анисимов не любит сотрясать воздух попусту. Бутылка в его руках, как показала практика, оружие грозное. «Да что с ним болтать!» — выкрикнул Шкут. «Накидаем ему, чтобы неповадно было!» Так бы, глядишь, и разгорелась битва с неминуемым кровопролитием, но отворилась дверь, и через порог шагнул комендант, грозный дядька с седой бородой и веником. Все притихли, ожидая, что он скажет. Комендант с красноречивой фамилией Карачун говорил мало, но всегда по делу, не выносил порожнего трепа. Он стрельнул острым взором из-под густых бровей и провозгласил. «Полчаса вам на сборы, чтобы в 17:00 ноги вашей здесь не было. Полотенце и постельное белье сдать костелянше под роспись». Несколько секунд властвовало тяжкое молчание, потом глянули все разом. «Что за произвол? Кто распорядился?» Комендант переждал первый вал выкриков, после чего зарокотал непререкаемо. «Цыц! Приказ из штаба! Выселить вас и заселить футболистов! Юношеская сборная к осенней спартакиаде готовится!» «Какие футболисты?» — взвился Шкут, еще не остывший после перепалки с Анисимовым. «У нас предсезонка, мы тоже готовимся! Понч, скажи ему!» Капитан Панченко обстоятельно растолковал коменданту, что места в корпусе за «Авророй» закреплены на месяц, а миновала только половина срока. С какой радости они должны выселяться? Это не возымело действия. Седобородый Карачун ответствовал, что объяснять приказы штаба не в его компетенции. Ему поручили передать и проконтролировать исполнение. Первую часть задачи он выполнил, а за второй непременно проследит. И коли строптивые хоккеисты начнут протестовать, это приведет их к самым печальным последствиям. Неподчинение, неповиновение, сопротивление властям. Хотите загреметь под трибунал? Пожалуйста. Распалившегося Шкута угроза трибунала вряд ли остановила бы, но Панченко и еще двое-трое наиболее трезвомыслящих уняли его. Касаткин, невзирая на то, что внутри у него все клокотало, как в гейзере, тоже смирил себя, поплелся в комнату собирать манатки. Нарваться бесполезно. Раз решили вышвырнуть из лагеря, сделают обязательно. Еще и порадуются, если горячие парни из «Авроры» полезут на рожон и наживут себе больше неприятностей. Когда тряслись в раздолбанном лазе, увозившем их в Ленинград, Женька Белоногов, сидевший рядом с Касаткиным, высказал мнение, что штаб таким образом отыгрался на команде за провинность ее тренера. Касаткин с этим согласился, хотя и заметил, что, на его взгляд, провинности не было. Петрович оказался крайним только и всего. «Разгонят нас, нет?» — задал Женька риторический вопрос. «Не разгонят», — заверил его Масленников с переднего сиденья. «А ты почем знаешь? А кто новую команду за 2 недели соберет? Сам-то пораскинь. В штабе тоже не совсем маслы сидят. Соображают, что к чему. Позориться не будут, так что мы им еще пригодимся. Зачем же нас из лагеря вышибать? Дали бы доотдыхать. А это для острастки. Ничего ты, белый, не понимаешь в воспитании. Наказать надо, но разгонять ни в коем случае. Мы должны осознать, повиниться, а потом искупить. То есть выйти на лед и порвать любого». «Балабол ты, масленок!» — Белоногов отвернулся к окну и молчал до самого Ленинграда. Что разгонять их не будут, выяснилось в тот же день. Когда сошли с автобуса возле обводного канала, их уже ждали. Гренадер ростом за 2 метра стоял на остановке и курил приму. Он подошел к автобусу и стал смотреть, как игроки «Авроры» со своими пожитками выгружаются из салона. Ничего не говорил, пыхтел дымом. Касаткину это надоело. «Послушайте», — обратился он к гренадеру, — «мы не экспонаты Эрмитажа. Исторической и художественной ценности не представляем, поэтому нечего нас разглядывать». Гренадер отбросил окурок, который пролетел в миллиметрах от лица Алексея, и процедил снисходительно. «Я Сухарев, ваш новый капитан». Подтянулись Шкут, Панченко, Данчук, Белоногов. Перешептывались, глядя, Шутка или как? «У нас есть капитан?» — Шкут показал на Панченко. «Мы его сами выбрали. Нам другого не надо». «А вас никто не спрашивает», — великан, назвавшийся Сухаревым, сплюнул под ноги. «Мы не на Западе, чтобы в демократию играть». Вперед выступил Чуркин. Ростом он был не ниже новоявленного капитана, а объемом бицепсов, пожалуй, и превосходил его. «Сухарев? Не знаем такого. Ты откуда взялся?» «Из Москвы», — отозвался Задавака. «Приехал сегодня вместе с Силиным». «А Силин это кто?» «Ваш новый тренер. Назначен руководством клуба. Посмотрим, можно ли из вашей командишки слепить что-нибудь приличное». «Прислали, значит, пожарника», — промелькнуло в голове у Касаткина. «А тот еще из команды, не встретившись, уже свои порядки диктует. Нового капитана им, видишь ли, навязывает. До такого, что при первой же встрече не вызвал ничего, кроме отторжения». Судя по ропоту, который возник в рядах высыпавших из автобуса авроровцев, многие подумали то же самое. А Шкут, чья маковка едва доходила Сухареву до кадыка, глядя снизу вверх, звонко крикнул. «А не катился бы ты назад в свою Москву, оглобля недоструганная!» Сию же минуту Сухарев сделал движение плечом, и Шкут отлетел к металлическому заборчику, врезался в прутья. Больше Касаткин себя не сдерживал. Кулак, как под действием пружины, взлетел и впечатался москвичу в приплюснутое переносице.